Йен. Эрин напоминала маленького настороженного зверька, и хотя изо всех сил старалась вести себя невозмутимо, я видел, как она напряжена. Явно ждет подвоха от нас. Ну, в общем, правильно, конечно, да только немного не тот подвох мы с Темным собирались устроить, маленькая Леоносса. Наша вежливость ее удивила, и я внутренне возликовал. Значит, правильную стратегию выбрали. Именно этого Эрианор меньше всего ждала после вчерашнего вечера. И именно так следовало себя вести с самого начала. Что ж, отлично. И это не последний сюрприз, который ждет тебя, птичка. Я пригласил Леоноса Лазгаля на первый танец, и она не стала отказывать. Продолжая вести себя в рамках приличия, положил руку на талию Эрин. В другой сжал тонкие пальчики. Мы закружились по залу. Стоило больших трудов сдерживаться и не прижимать ее к себе сильнее, чем того требовал танец. Но я справился. Удивление и настороженность в этих чудных разноцветных глазах того стоили. Я мягко улыбнулся, любуясь милым личиком в такой соблазнительной близости. Стоит нагнуться чуть ниже. Дал себе мысленного подзатыльника и пинками разогнал коварные мыслишки по углам. И решил еще больше удивить Эрианор. «Я хочу извиниться за свое поведение в тот вечер, Леоноссе», произнес, с удовольствием наблюдая, как ее брови ползут вверх, а удивление сменяется изумлением. «За себя и брата. Впрочем, не сомневаюсь, от него вы тоже услышите извинения. Мы действительно немного увлеклись. Вы простите?» Она слегка прищурилась, но кивнула. «Прощаю!» — в голосе сквозила настороженность. Помедлив, Эрин добавила: «Ваше высочество, не подскажете, что за цветы у вас с братом? И почему одинаковые?» Моя улыбка стала шире. «Цветы называются алианы», — спокойно объяснил. «А одинаковые, потому что наши намерения совпадают». «Что за намерения?» — тут же спросила Эрин. «И почему совпадают?» Я не отказал себе в удовольствии чуть-чуть подразнить очаровательную Леоноссе. Наклонился немного ниже и проникновенным голосом произнес, глядя прямо ей в глаза: «Эрианор, не надо так нервничать. Мы с Олли не имеем в виду ничего дурного». Дочка Кайла поджала губы и слегка откинулась, сохраняя расстояние. «На ужин не пойду», тихо, но решительно заявила она. «И глаза завязывать не буду. Хватит с вас». Я укоризненно посмотрел на разноцветную. Неужели она думает, что мы будем повторяться? И такие глупые, что не учтем прошлых ошибок? «А на прогулку пойдете?» — огорошил я ее предложением. Эрианур на мгновение растерялась от моих слов. «На прогулку?» — пробормотала она, недоверчиво глядя на меня. «На прогулку», — подтвердил я, — «завтра». «Только с вами или... или с Солером тоже?» — осторожно уточнила пивунья. «Ну, а как вы думаете, если у нас одинаковые букеты?» Я выгнул бровь. «Днем?» — снова прищурилась. «Днем?» — согласилась терпеливо я. Ох, как загорелись ее глаза! «Ну да. Я помню, что маленькая толком ни разу в Мирана не была. Потому Оллер и выбрал такое оригинальное следующее свидание». «По городу?» От недоверия не осталось и следа. Во взгляде Эрианор появилось предвкушение. «По городу?» Я вдруг понял, что ради такого восторженного взгляда, какой сейчас стал у разноцветной, готов пойти против всех правил и условий, махнуть рукой на все пророчества и проклятия. Ирхова печенка. Сейчас она как никогда была похожа на обычную 18-летнюю девушку, а не на... имеющую жизненный опыт женщину. Сравнение пришло внезапно. Разрозненные мысли со щелчком встали на место в полную картину. Да, именно так вела себя Эрианор. О наивности, свойственной юности, речи даже не шло. Откуда в дочке Кайла это? Она же не может быть старше, чем выглядит. Род Лазгалинов не имеет никакого отношения к королевскому роду Лерри. Эрин обычная девушка? Или все-таки нет? «Значит, цветы – это просто приглашение на прогулку?» – уточнила она, и я отвлекся от неуместных сейчас размышлений. Потом, все потом. «Ну, на самом деле, это приглашение провести в нашем обществе весь день». Я не стал ей врать и честно объяснил пункт правил. «Просто мы подумали, вам понравится идея с прогулкой, Леоносса. Тем более завтра на центральной площади ярмарка», – небрежно добавил, надеясь снова увидеть то же самое выражение, что несколько минут назад. «Вы бывали когда-нибудь на ярмарке в Мирано, Эрин?» «Ярмарка?» – мечтательно протянула она, и я понял, что на самом деле мне нет никакого дела до тайн разноцветной. «Кто бы мне сказал раньше, что я буду в восторге от перспективы сопровождать девушку на ярмарку?» Обозвал бы того глупцом. Но Сэрин готов идти куда угодно, куда ей понравится и куда она захочет. Только бы продолжала так смотреть. И это доставляет не меньше удовольствия, чем те же поцелуи или прикосновения к ней. Просто любоваться довольным личиком и улыбкой, и понимать, завтра я весь день пробуду с ней рядом. «Эрх, что ты со мной делаешь, девочка? Как ты ухитрилась за столь короткое время так основательно запасть в душу?» «А Оллер тоже будет, да?» — снова уточнила она. «Будет», — подтвердил я. «Имеем мы право на выходной, в конце концов. От того, что на один день оставим дела, мир не рухнет. Личную жизнь тоже надо устраивать. Тем более, когда она такая вот симпатичная и интересная». «Ладно, во сколько?» — невозмутимо поинтересовалась Эрин, не выразив никакого недовольства тем, что на прогулку ее будем сопровождать. «Мы оба. Просто отлично. А вот завтра на ярмарке я еще и узнаю, что же интересует разноцветную, кроме извечных женских штучек, нарядов, белья, украшений». «Во сколько вам удобно, Леоносса?» Я решил быть вежливым до конца. «Тогда в 11. И когда она так улыбалась, открыто и без напряжения, тоже очень нравилось. «Хорошо, мы заедем». Я не мог не улыбнуться в ответ. И поскольку музыка уже закончилась, отпустил и повел обратно к Оллеру. Мой взгляд случайно скользнул по Неолоне, и хорошее настроение упало на несколько порядков. Поджатые губы и прищуренные глаза распорядительницы мне очень не понравились. Она же, заметив, что я смотрю на нее, моментально взяла себя в руки, натянув на лицо отстраненно доброжелательное выражение. Но поздно. «Так, дорогуша, не подойдешь ты больше, Корианор, ни на шаг. Или только в нашем присутствии. И да, надо саму Эрин предупредить и выяснить, наконец, о чем они беседовали в прошлый раз. Ради ее безопасности маленькая же не знает, какой сволочной характер у синеглазой стервы. И поскольку мы уже подошли к Оллеру, я развернулся к Эрин и поднес ее пальчики к губам, не сводя пристального взгляда. «Леоносса, мы с братом хотели бы пригласить вас в парк после этого танца. Надеюсь, темный сообразит, что к чему, и не будет делать удивленного вида». Она моментально напряглась, улыбка пропала с лица. «Простите?» – переспросила Эрин, и я терпеливо повторил. «Мы бы хотели пройтись по парку с вами, подышать свежим воздухом». Помедлил и добавил чуть тише, заметив, как разноцветная сузила глаза. «Во-первых, вы не можете нам отказать, Леоносса, поскольку мы выбрали нужные цвета в одежде. А во-вторых, Эрин, поговорить надо. И серьезно». Посмотрел прямо ей в глаза и увидел в них тревогу. «Будем вести себя прилично. По крайней мере, постараемся. И, надеюсь, Оллер тоже придержит свои буйные желания». «А о чем поговорить? Может, просто сядем где-нибудь?» – пробормотала она. Тревога не уходила из взгляда. «Слишком много лишних ушей», – включился в разговор Оллер. Я покосился на него. Брат медленно кивнул с задумчивым видом. Может, он тоже смотрел на Неолону, когда ее перекосило. Или просто догадался. Только вот Эрианур, похоже, забеспокоилась еще сильнее. «Может, тогда вообще завтра поговорим? Все равно ведь гулять будем», – предложила она и с надеждой посмотрела сначала на меня, – потом на Олли. «Лучше сегодня», — твердо заявил темный. «Точно догадался, о чем хочу поспрашивать малышку». «Ладно», — с неохотой согласилась она. «Если разговор действительно такой важный...» «Очень», — подтвердил я. Снова заиграла музыка, и Оллер склонил голову, протянув Ириану руку. «Позвольте, Леоноса?» Она рассеянно кивнула, а я задался вопросом, с чего вдруг разноцветная так переполошилась. «Ну, не потому же, что снова наедине окажемся. Я ведь сказал, не будем приставать. Да и не похоже, что мы так сильно испугали ее тогда вечером. Нет, тут что-то другое. Но что?» Проводил пару задумчивым взглядом, потом решил понаблюдать за Неолонной, но распорядительницы в зале не оказалось, куда-то вышла. И слава Ирухо, а то своим кислым видом все настроение портит. Я чуть улыбнулся и вернулся к более приятному зрелищу. Ирианор Ласгален. Все-таки они с Оллером отлично смотрелись вместе.